которые принимают 3 раза в день. Можно использовать и просто порошок, только нужно запивать его водой. Экстракт корня горца змеиного может заменить вяжущий препарат тональбина. Способы применения. Отвары. Первый. 10,0 или 20,0 на 200,0 для полосканий, спринцований, клизм и примочек. Второй. 5,0 на 200,0 для употребления внутрь по полстакана на прием 2-3 раза в день. Экстракт. 15,0 на 200,0 сгущенный до половины. Принимать по 30-40 капель 3 раза в день. Номер 35. Горец перечный или перец водяной. Народное название. Горчак, женская геморройная или лягушачья трава. Это семейство гречишных. С лечебной целью используют траву растения. Растет на влажных топких лугах, около берегов рек, прудов, канав, часто сплошными зарослями. Широко распространен почти по всей территории, кроме Крыма, а также в Европе, Северной Африке, в Америке. Горец перечный – это однолетнее травянистое растение. Стебель у него прямо стоящий, ветвистый, часто, особенно к осени, красноватый, высотой до 70 см. Листья блестящие, часто железистыми точками или черными, как бы дегтярными пятнами. По форме продолговато-ланцетные, к обоим краям суженные, острые или туповатые, длиной 3-6 см. По краям волнистые, раструбы почти голые, по краю с короткими ресничками. На вкус свежесорванные листья всегда горько-жгучие, словно перец. Отсюда и название – перец водяной, перец перечный. После сушки эта жгучесть пропадает. Цветки мелкие, розоватые или зеленовато-розовые, собраны на верхушке стебля и ветвей, длинные, повислые, прерванные колосовидные соцветия. Плоды – коричневые орешки, матовые, трехгранной формы, точечно-шероховатые, сильно выпуклые с одной стороны. Цветет с конца июня по сентябрь. Траву растения, цветущие ветви на высоте 10-15 см от земли, собирают во время цветения. В июне-июле. Фармакологические свойства растения были известны еще в древности. Уже в то время препараты из горца перечного применяли как размягчающее средство в виде катаплазмы при парке, при гнойничковых кожных заболеваниях и как очищающее раны и болеутоляющее. До начала 20 века горец перечный был хотя и довольно популярным, но только народным лечебным средством. Его применяли наружно в выше указанных случаях, а также для сидячих ванн при зуде, вызванном геморроем, и внутрь, как сильное кровоостанавливающее и обезболивающее средство при маточных, обильных, менструальных и геморроидальных кровотечениях, а также как успокаивающее средство при нервных болезнях. В свежем виде листья горца перечного, раздавленные, заменяют в народной медицине горчичник. Их прикладывают, например, к затылку при насморке или головной боли, как отвлекающее средство. С той же целью их применяют при зубной боли, в виде полоскания, разбавив